Когда вечером Свальнир вернулся в пещеру, Хёрдис сидела на пороге, свесив ноги наружу, и вертела в руках какой-то ремешок. Она завидела великана еще издалека. Тот казался живой, движущейся горой среди других, неподвижных. Мех неведомого зверя у него на плечах, жесткие черные волосы на голове мало чем отличались от деревьев, которыми были покрыты вершины гор. Вся долина содрогалась под тяжестью его шагов, и даже каменные стены пещеры загудели, точно приветствуя хозяина. Когда-то очень давно вид этой живой горы поверг Хёрдис в ужас. Она отлично помнила, как сидела в какой-то крошечной ямке за можжевеловыми кустами и не дышала, слушая, как каменные ноги грохочут прямо над головой. Но те времена прошли. Теперь она не боится. И не будет бояться никогда. Приближение великана не заставило Хёрдис поднять глаза. Тоже мне событие. Она часто встречала муженька полным равнодушием. Кроме тех случаев, когда была в настроении его бронить. И Свальнир не увидел в этом ничего необычного. На одном плече у него лежала туша убитого оленя с разможенной головой. Силу не рассчитал, а на другом сидела, вцепившись в мех накидки, Дагейда. Сначала Свальнир снял с плеча Дагейду и пустил дочку в пещеру. Маленькая ведьма с визгом бросилась к Хёрдис, но та оттолкнула ее. Дагейда запрыгала рядом. Хёрдис с отвращением посмотрела на собственное порождение. Дагейда лишь немного уступала матери ростом. Густая копна рыжих и тусклых, как опавшая хвоя, волос, окутывала ее, как шкура зверя. А на маленьком бледном личике с острыми и недобрыми чертами ясно проступало что-то нечеловеческое. Дагейда была человеком только по внешней видимости, а душа в ней от медного леса. И сейчас Хёрдис ощутила такое нестерпимое, до последней грани дошедшее отвращение к своему порождению, что не могла смотреть и отвернулась. Свальнир тем временем пролез в пещеру, сбросил на пол оленью тушу, но не ушел в глубину, а так и остался стоять на четвереньках, принюхиваясь. «Что ты тут завис?» — раздраженно крикнула Хёрдис. «Отойди, ты мне свет загораживаешь! Разучился ходить на двух ногах?» Совсем одичал. «Чем здесь пахнет?» Свальнир повернул к ней огромное темное лицо. «Человеком. Скажешь, к тебе опять приходил любовник?» Очертания его бровей, носа и рта напоминали трещины в древних скалах, а в глазах была страшная, затягивающая чернота. Привыкнув ко всему, к этой черноте в глазах великана Хёрдис не могла привыкнуть. Именно она день за днем вытягивала из нее жизнь. Кривясь от тошнотворной, давящей ненависти, она резко отвернулась и крикнула. «Ты глупее пня! Это новое сердце для жадного! Ясно тебе?» Она помахала маленьким кожаным мешочком. «От него и пахнет! Проваливай спать и не путайся у меня под ногами!» «Хорошо бы опять прогнать тебя, искать моего любовника, чтобы я хоть от тебя отдохнула. Да уж больно громко ты топаешь по горам. Поспать не даешь». Хёрдис не оборачивалась, и великан грузно протопал в глубину пещеры. Гора содрогалась под тяжестью его шагов. Стиснув зубы от ненависти, отвращения и нетерпения, Хёрдис ждала, пока он там устроится. Неужели сегодня это кончится, о светлые асы? Неужели завтра она выйдет отсюда, и никто уже не будет властен вернуть ее в этот холодный мрак? Скорее, скорее! Надежда на освобождение придала ей новых сил, но и каменный холод слишком глубоко проник в сердце. Хёрдис чувствовала себя как камень весной, в трещинах которого сохранился зимний лед, а бока нагревает солнечный луч. Так и разорваться недолго. Скорее бы все кончилось. Не завтра, уже сегодня. Все случится сегодня в полночь. старая жизнь будет кончена и никогда не вернется. В мыслях Хёрдис уже вырвалась из пещеры великана. И пещера, и сам великан уже казались призраками ушедшего прошлого. И Хёрдис мучительно переживала каждый миг, который отделял ее от настоящего освобождения. Начало темнеть. Хёрдис все так же сидела у входа и вертела в руках ремешок. Время от времени она завязывала на нем узелки, мысленно повторяя строки сонного заклинания. Еще немного, и ей уже не хватило бы сил, чтобы справиться с Дагейдой. Маленькая ведьма становится сильнее с каждым днем. Но сейчас Хёрдис еще могла ее одолеть. Не зря она провела здесь эти два мучительных года. Когда она выйдет отсюда, мало кто из колдунов среднего мира сможет с ней тягаться. Над великаньей долиной повисла тьма. В глубине пещеры было тихо. Хёрдис осторожно встала и прокралась к очагу, где тлел на головнях багровый огонь троллей. Тепло и свет никому из троих обитателей пещеры не требовались, но Хёрдис привыкла к огню и хранила его как память о прежнем. Возле очага спала Дагейда, свернувшись в комок, как волчонок. Хёрдис поднесла к ее голове ремешок с узелками и стала водить вокруг спящей, шепча заклятие. Маленькая ведьма опутана сном, как паутиной. Она не проснется, даже если станут рушиться горы. Никто не помешает. Наступила полночь. Хёрдис вытащила из-под камня возле зева пещеры веревку, оставленную Вигмаром. Конец веревки она привязала к толстой крепкой палке, а палку вставила между камнями. Высунув голову наружу, она прислушалась. Снаружи не долетало ни малейшего звука, но она знала. Торбранд там, внизу. Она ощущала его так же ясно, как собственную руку, которую не потеряешь даже в самой непроглядной тьме. Нашарив рядом с собой маленький камешек, Хёрдис пустила его по откосу. Камешек запрыгал по уступам скалы. Стук постепенно затих под склоном. Потом раздался один короткий удар. Хёрдис бросила конец веревки. Тут же внизу послышался шорох. Кто-то лез вверх. Хёрдис ждала, сердце ее замерло. Мгновения тянулись, как века. Века она прожила здесь. И века пройдут, пока она выберется отсюда. Хёрдис хотелось потянуть за веревку, втащить избавителя наверх, как рыбу в лодку, но она стояла, не шевелясь. Он все должен сделать сам. Наконец, человек влез в пещеру. Хёрдис тут же прикоснулась к плечу, и Торбранд вздрогнул. Невидимая в темноте женщина взяла его за руку и отвела от края. Он не видел ее в темноте, но она отлично видела его. Ее спасение пришло. «Он спит!» — шепнула Хёрдис. «Пойдем же, я покажу тебе меч!» Не отпуская руки, ведьма повела Торбранда в глубину пещеры. Огонь совсем догорел, но несколько багровых угольков еще тлели, точно с каменного пола следили чьи-то настороженные и злые глаза. Торбранд двигался ощупью, видя только тьму и чувствуя только твердые пальцы женщины, которые вначале были холодными, но теперь почти нагрелись до тепла живой человеческой руки. Почти. Как слепой, повинуясь ведущей руке своей странной судьбы, Торбранд уходил все дальше и дальше от свежего воздуха, погружался в глубину горы, где странным казалось всякое живое движение. В этой глухой неподвижной тьме он не ощущал даже размеров пещеры, и ему казалось, что он идет прямо сквозь сплошной камень. На ум пришло смешное сравнение. Он шевелится в этой горе, как червячок в дохлой рыбине. Какие подвиги можно совершить, когда не видишь собственных рук? И даже пример Сигурда, который ждал дракона Фафнира в яме, вырытой на тропе змея, и собирался вспороть ему брюхо снизу, сейчас не ободрел. Он, живой человек, крадется в полной темноте в пещере великана Свальнира в Турсдалине, в самом сердце Медного леса. Стоило лишь представить, осознать все это, как древняя жуть накатывалась и грозила задушить, погасить слабое и пугливое человеческое сознание. Он забрался так глубоко, что глубже некуда, только в нижние миры. Торбранд как бы раздваивался. Он ясно и трезво ощущал все, что с ним сейчас происходит, и также ясно знал, что это невозможно. Не сон ли это? Не одна ли его душа забралась так глубоко, к самому дну доступного ей мира, и ищет там исток своих бед и путь к свету? Но если так, он добрался до своего дна не напрасно и не уйдет отсюда, как пришел. «Вот!» — шепнула ведьма и, подняв руку Торбранда, положила ее на что-то высокое, лежавшее на уровне его груди. «Это он! Меч! Вот рукоять! Положи руку и думай о том, что хочешь его взять!» Торбранд прижал ладонь к шершавой, как кора старой сосны, поверхности. «Никакая это не сосновая кора! Шкура дракона не меньше! Взять его!» Он держал в памяти облик меча из своего сна и сосредоточился на желании владеть им. Но трудно желать овладеть тем, что не можешь вообразить. То, на чем лежала его ладонь, было так огромно, что признать в этом бревне всего лишь рукоять меча не получалось. Снова вспомнился Сигурд-убийца дракона. Такой меч он не смог бы положить между собой и невестой Гуннара Брюнхильд. Скорее, они оба улеглись бы на рукояти этого меча, и едва ли на подобном ложе у Сигурда возникли бы побуждения, нечестные по отношению к побратиму. Но Торбранд был упрям и твердо знал, зачем сюда пришел. Он пришел за мечом. «Не сворачивай с дороги судьбы», — сказала ему старая мать великанов. Он дошел до конца своего пути и уперся. Надо взять меч, другой дороги отсюда нет. И внезапно Торбранд почувствовал, что шкура дракона у него под рукой немного потеплела. Меч заметил его. Между рукоятью и лежащей на ней человеческой рукой возникла связь, сначала слабая, потом все более прочная. И рука Торбранда стала опускаться. Поверхность под его ладонью сжималась, ее выступы и трещины становились меньше, сглаживались, бревно уменьшалось с каждым мгновением. Рядом с ним во тьме послышалось прерывистое дыхание ведьмы. Она все время стояла рядом, но раньше Торбранд ее не слышал. Она не дышала. Ему стало жутко при мысли, что это не слишком живое существо он собирается взять в жены. Она — часть этой страшной пещеры, и эту часть ему предстоит взять с собой отсюда, чтобы она осталась с ним всегда, стала его частью. Глубины Медного леса изменят его бесповоротно, и он выйдет назад к людям не таким, как пришел. Но разве можно иначе? Где и когда удача и победа давались даром? Он унесет отсюда силу пещеры, и надо смириться с тем, что в придаче ему достанется и часть ее мрака. Его рука касалась меча великана. Торбранд ощущал связь с мечом все сильнее, в его руку вливалась новая мощь. Чтобы не потерять рукоять, ему пришлось уже встать на колени. Его ладонь уже сгибалась, у рукояти обозначился обычный объем. Потом его запястье почти легло на каменный пол, а пальцы сомкнулись. Меч перестал уменьшаться. Торбранд встал, сжимая его в руке. Меч был точно такой, какой нужен при его росте и силе. Он лежал в ладони легко, просто и естественно, и в нижнем конце клинка ощущалась какая-то живая легкость, точно он рвался воспарить вверх и устремиться на врага. теперь он твой», — шепнула ему ведьма, и Торбран слышал, что ее дыхание прерывается, как от сильного волнения. Гнев в рукояти, месть в перекрестье, ужас на стали, смерть вострее. «Где он?» — шепнул Торбранд, имея в виду великана, но не решаясь назвать его. «Сейчас я покажу», — ответила Хёрдис и метнулась в сторону. Она побежала к очагу и сунула ветку на угли. Ее руки дрожали, а сердце колотилось так, что груди было больно. Она прыгнула через пропасть, оторвалась от одного края, но еще не достигла другого. Даже ей неизвестно, на что окажется способен великан в смертельной опасности. Она летит, летит в жуткой пустоте. Скорее, скорее! Иначе ее бедное сердце разорвется сейчас, когда до свободы остался один шаг, один удар. Ветка вспыхнула и осветила фигуру женщины багровым переменчивым светом. Торбранду было жутко видеть ее искаженное лицо в красных бликах и черной мгле, похожее на лицо самой Хель с безумным блеском в глазах. Ужас пробирал при мысли о том, что он ей пообещал. Но отступать некуда. Взяв в руки меч великана, он по-настоящему осознал его ценность. С таким оружием можно все. С пылающей веткой в руке Хёрдис скользнула в глубину пещеры. Дрожащий свет выхватил из мрака нечто, что Торбранд поначалу принял за скалу. «Вот он!» — воскликнула Хёрдис, и в голосе ее звучало торжество. Точно они долго искали того, что трусливо прятался. Ее злая судьба была почти повержена и ожидала последнего удара. Торбранд подошел ближе и понял, что это не скала, а голова великана. Свальнир спал, лежа ногами в глубину пещеры. «Здесь он и останется, и навек завалит выход оттуда!» Хёрдис яростно махнула факелом в черноту. «Там черные ворота, путь в Нифльхейм и Сфартальфхейм! Убей его! Ну!» Ее глаза горели багровыми отсветами. На лице и во всей фигуре отражалось дикое нетерпение. Она дрожала, как пламя под ветром. Ее продували ветры нижних миров. Ее напряжение передавалось Торбранду и делало промедление нестерпимым. «Убей век великана!» Сумеречный век, когда человек жил во власти дремучих лесных сил и не мог поднять головы к небу. Докажи свою силу, знающий имена светлых асов. И тогда вся нечисть сожмется и съежится, не достанет тебе даже до пояса, до колен, пугливо спрячет под коряги свои уродливые тела. Сжав зубы и стараясь подавить ужас, Торбранд приблизился. В его руке был рычаг, способный поднять и опрокинуть мир. Он осознавал, что собирается сделать. Древний корень Квитинга будет обрублен его рукой, и дальше мир двинется по каким-то другим дорогам. Но подойдя к великану на длину вытянутого клинка, Торбранд остановился. Перед лежащим Свальнером он даже со своим чудесным мечом был не больше мальчика перед горой. Как его убивать? Где его сердце? Торбранд не мог даже увидеть все тело великана и даже вытянутой рукой не достал бы до его груди. Мельком вспомнились саги. Сердце великана не в нем, а на далеком острове в море, на восток от солнца, на запад от месяца, в яйце, которое держит в клюве селезень, плавающий по озеру. «Бей!» Хёрдис опять взмахнула горящей веткой и показала на шею лежащего. «Все равно куда! Главное — меч! Он убьет его! Бей!» Опомнившись, Торбранд оказался не на острове посреди моря, а в темной, душащей своим мраком пещере. И ведьма его судьбы размахивала пламенным стягом, призывая к подвигу. «Скорее отсюда! К воле! К свету!» Торбранд глубоко вдохнул, сжал рукоять меча обеими руками и поднял над головой. Клинок мигом налился тяжестью и жаждал обрушиться вниз. Жертва тянула его к себе, так что удерживать меч поднятым стало трудно. Нужно было призвать имя повелителя, но Торбранд не помнил ни одного. Сюда, в сердце медного леса, не проникали светлые взоры с вершин мира. Но где-то оно есть. Широко синее небо, гремящее громами, пылающее молниями. Где-то скачут на диких конях девы Гроз, сестры черноволосой и синеглазой Регенлейв, и огненные мечи в их руках пронзают грозовые тучи, такие же огромные и черные, как тело великана, и проливают на землю живительный дождь, открывают дорогу свету. Держа в душе образы грома и молний, Торбранд изо всех сил опустил меч. И грянул громовой удар. Блеснула сильная молния, так что сам конунг на миг ослеп и отшатнулся, отброшенный невидимой силой. Раскаты грома наполнили пещеру и стократно отдавались от каждой стены. Клинок в его руках ослепительно сверкал черным и золотым. Истошно крикнула ведьма, и тут же ее крик был поглощен каменным грохотом. Великан вставал. Ревя и громыхая, как будто разом обрушились все горы медного леса, он поднимался головой к вершине пещеры, и огненный свет, наполнявший ее, позволял видеть каждое движение исполина. Пламя жгло глаза, по щекам Торбранда катились слезы. Он не испытывал ни торжества, ни ужаса, ни в силах понять, что сделал его удар. Убил ли он великана? Или только разбудил на гибель обидчикам. Свальнир вставал и заполнял собой всю пещеру. Стало так тесно, что не удавалось вздохнуть. Мельком Торбранд увидел лицо великана, бессмысленно искаженное, и тут же всякое лицо вообще пропало. На вершине скалы, в которую на глазах превращался Свальнир, не осталось ни единой человеческой черты. Теперь Торбранда спас малый рост. Великан не задел его. Великан ревел. У него уже не оставалось рта. Грохочущий каменный рев вырвался со всей поверхности тела. Огромная нога, выступ скалы, ударила о пол пещеры, так что камни брызнули во все стороны, и воздушная волна отбросила Торбранда. Великан топал снова и снова, в слепой ярости отыскивая невидимого врага. Грохот стал так нестерпим, что уши заложило, а камни летели во все стороны дождем. Один обломок толкнул Торбранда в грудь, и тут же какая-то неведомая сила прижала его к стене. Ведьма стояла перед ним, своей спиной прижав его к стене и защищая раскинутыми руками. Ей каменный дождь не мог причинить вреда. Она визжала так пронзительно и дико, что обрывки ее визга доходили до слуха Торбранда даже сквозь рев великана. Топая по полу пещеры, Свальнир двигался к выходу, на ходу теряя очертания человеческого тела. Человеческий облик опадал с порождения диких гор, как старая шкура, как наведенный морок. Истинные силы каменной стихии рвали его изнутри и, вырвавшись, грозили смести и погубить все вокруг. Смертельный удар отнял у Свальнира переменчивый облик, и он возвращался в естественное состояние своей природы, становился снова камнем, из которого когда-то вышел. Только так и можно убить великана. Только возвращение к каменной неподвижности и означает смерть для сына медного леса. Великан встал над севом пещеры, и у Торбранда перехватило дыхание. Отрезанный от неба, сам воздух в пещере мгновенно умер. А потом великан выпал наружу. Вся земля содрогнулась, горы подпрыгнули и рухнули вниз, и колебания еще долго ходили где-то внизу, добираясь до самых глубинных пределов Вселенной. В пещере вдруг стало тихо и почти темно. Горящая ветка Хёрдис пропала под каменным градом, и только меч в руке Торбранда мягко светился беловатым светом. Постепенно сияние гасло. Хёрдис отошла от стены и упала на колени. Она была совершенно обессилена. Ей казалось, что она заново родилась на свет. Она знала точно. Великана больше нет. Цепи его власти упали с нее, и от непривычного облегчения она чувствовала себя совсем слабой. Все в ней трепетало, точно через каждую частичку тела струилась прозрачная чистая вода. Свежий воздух так полно и бурно хлынул в грудь, что она захлебывалась им. Голова кружилась, и Хёрдис не могла даже обернуться и посмотреть, жив ли Торбранд. Конунг сидел позади нее у стены пещеры. Меч дракон битвы лежал рядом на полу, и он по-прежнему сжимал его рукоять. Торбранд был оглушен, разбит, в голове перекатывался каменный грохот, а по лицу ползли слезы. Перед смертью великан съел их, вытянул все тепло, и требовалось время, чтобы живое сердце снова согрело свой дом. Согнутая спина женщины, сидевшей чуть впереди него, походила на валун. Потом Хёрдис встала и медленно, спотыкаясь, с трудом пробираясь по каменным обломкам, которые на ходу терял Свальнер, добрела до зева пещеры. С этими обломками пещера сделалась теснее, стала не похожа на себя и казалась ненужной, как скорлупа, из которой вылупился птенец. Над Турсдалином царила ночь. Весенняя ночь, полная запахов свежей воды и проснувшейся земли. Веяло горьковатой хвоей, и Хёрдис забыла обо всем, всем телом впитывая ветер воли. Она не ощущала ликования победы, а только тихую радость от свободы дышать, сколько хочется. За 2 года она и забыла, как это бывает. Или она никогда этого не знала. Если бы она раньше, до войны, умела так искренне радоваться таким простым вещам, разве довела бы она себя до пещеры великана? Но теперь все это миновало. Тишина наступила в пещере и обещала стать вечной. Сама себе Хёрдис казалась березой, на которой наконец-то распускаются листья. Она провела рукой по лицу, и каменная пыль на пальцах показалась чем-то чужим, даже незнакомым. Она больше не принадлежит племени камней. «Я жива!» — хотела она сказать небу, но губы не помнили нужных слов. «Я жива!» — без слов твердило все ее существо. «Я жива!» Внизу лежала скала, вытянутая от подножия пещерной горы поперек долины. Все, что осталось от Свальнера. Скалу освещали яркие лунные лучи, но она не шевелилась в ответ на их щекочущие прикосновения. Она была мертва. Не оборачиваясь, Хёрдис ясно ощутила, как сзади к ней подходит Торбранд. Все изменилось, и теперь она не держала его в сети своего колдовства, а просто ощущала возникшую между ними связь как нечто новое, еще не изученное, но отныне ставшее обязательной частью ее жизни. Пещера великана связала их навсегда. В опущенной руке он держал меч и был таким же опустошенно усталым, как и она в эти 2 года. Но это не страшно. «Живой наживает», — так говорил отец богов. «Я должен сделать что-нибудь еще?» — хрипло спросил Торбранд. «Нет», — Хёрдис мотнула головой. «Заваливать его камнями не нужно. Он и сам камень. Из его крови вышла железная руда. Какое оружие можно из нее выковать?» «Хватит с меня оружия», — отозвался Торбранд. «Оставим его другим героям. Мне сдается, оружие своей судьбы я уж достал». Обернувшись, Хёрдис посмотрела ему в лицо, и теперь ее глаза сияли, отражая лунный свет. Она по-прежнему казалась искусным каменным изваянием, но Торбранду померещилось, что в ее чертах появились проблески жизни. Торбранд поднял руку, которая от потрясения и усталости казалась тяжелее камня, положил ее на плечо своей невесте и сказал: Пойдем отсюда. Девочка, которой на вид было 12 лет, а на самом деле всего год, проснулась от первых проблесков утреннего света. Огромные каменные обломки усеивали пол, точно в первый день создания Земли. И Дагейда не сразу смогла выбраться из них и оглядеться. Огромная пещера была пуста, как бывает пуст дом, где все умерли. Пустота зияла и давила. И никого. Ни великана по имени Свальнир, ни его жены Хёрдис Колдуньи. Дагейда села на обломок скалы. Она знала все, что здесь произошло. Она слышала сквозь сон каменный грохот. Она видела блеск молний. Она лишь не могла проснуться, опутанная заклятием. Так значит, все это правда. У нее больше нет отца великана, убитого собственным мечом в человеческой руке. Нет больше матери, которая предала мужа и покинула дочь. Дагейда оглядывалась и не могла поверить, что это пустота навсегда. Она была такой маленькой для этой пещеры, где жил когда-то великан. Кое-как пробравшись через обломки, Дагейда подошла к тому месту, где еще виднелись черные следы огня. Хорош или плох был этот очаг, другого она не знала. Теперь он погас навсегда. Дагейда согнулась и опустила голову, прижалась лбом к холодным камням. Ее рыжие волосы упали на пол и закрыли ее всю, как шкурка зверька. Плечи маленькой ведьмы содрогались. Она не умела плакать, но ее била дрожь, потому что большей частью своей силы она была обязана отцу-великану. Его больше не было, и сила жизни уходила, как вода из разбитого кувшина. Кто-то подошел к ней. Холодный влажный нос ткнулся в шею маленькой ведьмы. Крупный волк по имени Жадный толкнул ее раз, другой, потом лизнул ее волосы. Дагейда с трудом повернула голову, подняла руку, коснулась огромной волчьей морды. Шерсть зверя была теплой. Жадный ткнулся носом в ее щеку. «Ты пришел!» — хрипло шепнула Дагейда, растерянно глядя на волка, единственное теперь живое существо в ее мире. «Она ушла! Она совсем ушла!» Жадный вздохнул, как человек. Хёрдис унесла и новое сердце для него, и отныне ему был недоступен человеческий облик. Но с дочерью Медного леса они поймут друг друга и так. Дагейда поднялась на ноги и подошла к выходу из пещеры. Между камнями была вставлена толстая палка, а к ней привязана веревка, конец которой спускался из зева пещеры и пропадал внизу. По этой дороге от Дагейды навсегда ушла ее мать. Ушла в человеческий мир, для Дагейды такой же далекий и загадочный, как пещера великана для обыкновенного человеческого ребенка. Стоя у каменного порога, маленькая ведьма смотрела в далекий мир, таящийся за вершинами гор, голубовато-зеленых от хвойного леса. Она казалась крошечным зернышком в исполинской скорлупе горы. Хрупкий росточек пробивался из древнего корня Медного леса, еще не имея сил выбраться наружу. Жадный встал рядом с Дагейдой, и она положила маленькую ручку на его лохматую шею. Постепенно она осознавала свое одиночество, но это ощущение наполняло не слабостью, а силой. Теперь ей нужно надеяться только на себя. А она, кровь камней, достаточно сильна, чтобы выжить. Весь тот поток силы, который наполнял Свальнира, теперь искал новое русло. И этим новым руслом могла стать только она. Слух Дагейды ловил обрывки далеких голосов, и каждый из камней и деревьев готов был признать ее власть, ее, последний из древнего рода великанов. «Я ей отомщу», — шепнула Дагейда, глядя на далекие вершины гор и их призывая в свидетели своей первой клятвы. Никто не будет владеть моим медным лесом. Они напрасно думают, что здесь никого не осталось. Я осталась. И она еще пожалеет, что бросила меня. Жадный потерся мордой о ее плечо. Дагейда не отводила глаз от далеких границ того мира, в котором потерялась ее мать, и которого она совсем не знала.